злится, отец грозится, не дают встречаться больше нам. Говорят, ты дура, полюбила вора, и зачем нам этот уркаган? Говорят, ты дура, полюбила вора, и зачем нам этот уркаган? Вор, привыкший воровать, не пойдет их умолять, я могу любовь свою украсть. Ночью я к тебе приду, с кроватью вместе украду, прихватив приданое уйду. Ночью я к тебе приду, с кроватью вместе украду, прихватив приданое уйду. Закрою ресторан, свадьбу там устрою нам, приглашу я всех своих друзей. А ансамбль «Дилижанс» песенки споет для нас, будем вместе до утра балдеть. А ансамбль «Дилижанс» песенки споет для нас, будем вместе до утра балдеть. Ювелирный бомбану, изумруды подарю, я тебе корону закажу. Будешь ты царицей, папе с мамой снится, золотой решеткою в окне. Будешь ты царицей, папе с мамой снится, золотой решеткою в окне. Вор, привыкший воровать, не пойдет их умолять, я могу любовь свою украсть. Ночью я к тебе приду, с кроватью вместе украду, прихватив приданое уйду. Ночью я к тебе приду, с кроватью вместе украду, прихватив приданое уйду. Самолет я закажу, тебя в Штаты увезу, подарю Америку тебе. Бомбану там магазин и куплю нам лимузин, будешь ты царицею везде. Бомбану там магазин и куплю нам лимузин, будешь ты царицею везде. Только знай, любовь моя, если вдруг возьмут меня, ты не дай, чтоб я в тюрьме пропал. Денежки все прихвати, адвокатов подкупи, милая, смотри, не подведи. Денежки все прихвати, адвокатов подкупи, милая, смотри, не подведи. Вор, привыкший воровать, не пойдет их умолять, я могу любовь свою украсть. Ночью я к тебе приду, с кроватью вместе украду, прихватив приданое уйду. Ночью я к тебе приду, с кроватью вместе украду.